Глава 217. Основы вампиров. Мальчики решили навестить Логана сразу после занятий, не только для того, чтобы проверить Питера. Некоторое время назад Фекс сказал, что он научит Куина использовать вампирский стиль боевых искусств, который фокусируется на использовании их рук и кулаков в качестве оружия. В то время Куин не слишком доверял Фексу. Поэтому ему пришла в голову идея разрешить Логану записывать способности Фекса и загружать их на частный сервер игр. Таким образом, Фекс не сможет контролировать тело Куина и заставить его атаковать своих друзей. Но он может использовать способность внутри игры, чтобы научить Куина сражаться. В этот момент они немного сблизились, и Куин чувствовал, что даже если они будут делать это вне игры, Фекс не причинит вреда своим друзьям. Было много возможностей, когда Фекс мог бы сделать это, но он всегда предпочитал не делать этого и очень помогал им. Конечно, Куин все еще был немного осторожен, потому что он даже не знал, почему Фекс оказался в школе. Еще одна причина заключалась в том, что если они будут практиковаться в игре, то это будет далеко от хищных глаз других. Услышав, что хочет сделать Куин, глаза Логана снова наполнились странной энергией. «Наверное, во мне еще осталось немного энергии», – сказал Логан, быстро вскакивая за свой компьютер. «Продолжай, Куин. Ты уже делал это раньше. Покажи ему, что делать». Точно так же, как Куин делал это раньше, Фекс был помещен в довольно большую стеклянную трубку, а затем ему сказали использовать свою способность по-разному, пока трубка и компьютер будут записывать, как работает его способность. Наблюдая со стороны, Куин почувствовал, как странно, как трубка и компьютер смогли так точно воспроизвести способности в игре. Еще одна вещь, которая произвела на него впечатление, это то, что Логан вообще ничего не печатал в своем компьютере. Он просто прижал к нему руку в то время, как это происходило на тысячах строк кода, где они были написаны. Куин уже несколько раз наблюдал за способностями Логана и видел, как они используются самым разнообразным образом. Так что он пришел к выводу, что это может быть способность общаться с машинами, точнее, давать жизнь машинам. Когда Куин в последний раз был в своей комнате и использовал навык оценки, там было несколько предметов, которые, по мнению Куина, он должен был использовать. Но когда он поднял их, не было никакой реакции, вообще ничего. И казалось, что машина была сломана. Но не говоря ни слова, Логан дотрагивался до машины. И она снова загоралась и начинала работать. Если его способность была в состоянии дать жизнь гаджетам, которые он создал, то это была идеальная способность для Логана. С кем-то еще это было бы довольно бесполезно, кроме обхода дверей и тому подобного. Но для Логана это позволяло ему использовать свои способности по-разному. Точно так же, как он делал сейчас с играми и с маленькими паучками, которых они видели, используемыми многократно. «И мы закончили», – сказал Логан, открывая глаза и отпуская компьютер. «А как мы будем играть?» – спросил Куин. «Есть только одна виртуальная машина». «Вообще-то я подумал об этом заранее», – сказал Логан, подбрасывая в воздух две очень маленькие квадратные палочки для нанотрубок. Куин и Фекс с легкостью поймали их, взмахнув руками в воздухе. «Обычно, если вы попытаетесь поместить что-нибудь в капсулу виртуальной реальности, они просто отвергнут их по соображениям безопасности. Но они были благословлены мной», – Логан объяснил. «Просто зайдите в заднюю часть и вставьте их. А затем, когда вы войдете в капсулу виртуальной реальности, она даст вам возможность выбрать, к какому серверу подключиться. Я поместил как теневую, так и струнную способность в частный сервер, чтобы вы могли использовать их. А теперь убирайтесь отсюда и идите играть в свою маленькую игру». Прежде чем выйти из комнаты, Куин дал Питеру несколько капель крови и отдал ту же команду, что и раньше. Хотя Логан чувствовал, что у них не было причин ввязываться в драку. Но он не знал, подавляла ли кровь Куина жестокую натуру Питера или нет. Как только мальчики вышли из комнаты, Логан чуть не рухнул на кровать. Питер посмотрел на Логана в комнате, прежде чем снова взглянуть на капсулу виртуальной реальности. «Ты не возражаешь, если я воспользуюсь капсулой виртуальной реальности?» – спросил Питер. Но Логан уже спал. «Как бы то ни было, это всего лишь игра», – сказал Питер, забираясь в машину. «Вход в систему. Пожалуйста, создайте свой идентификатор пользователя». Теперь Куин и Фекс сидели вместе в белом лобби игрового зала. Они сделали все, как велел Логан, и точно так же, как он сказал. Когда они вошли в игру, это дало им возможность подключиться к обычным серверам или частному серверу, созданному Логаном. Сейчас они находились на частном сервере. В данный момент Фекс проверял свои способности к струнам и был поражен тем, как это похоже на жизнь. Было несколько вещей, которые он не мог сделать с помощью струн, которые он мог сделать снаружи. Но это было главным образом тогда, когда он попытался объединить некоторые из своих вампирских навыков со своими способностями. После того, как он некоторое время испытывал свои струны, он, наконец, был готов. «Ладно, идея в том, что я буду управлять твоим телом с помощью струн. Теперь тебе нужно сосредоточиться на ощущении каждого движения. Каждая последовательность движений начинается где-то и заканчивается где-то. Тебе нужно собрать эти вещи вместе, как строительные блоки. Вместо того, чтобы показывать это тебе, это лучший способ, которому я могу научить тебя. Потому что твое тело испытает это вместе с твоими мышцами», – объяснил Фекс. «Так, ты готов?» На этот раз Куин был готов. В игре у него не было никаких шансов пострадать в реальной жизни. Он стоял спиной к Фексу, раскинув руки и ноги, чтобы ему было удобнее. Точно так же, как он сделал это с Эрин, Фекс подошел к Куину и вставил 12 разных кусочков струн в 12 разных частей его тела. Однако, в отличие от реального мира, здесь не было никакой боли. Сначала Фекс проверил несколько простых тестов, перемещая тело. Это казалось Куину неестественным, поскольку он хотел бороться с этим, и у него действительно были силы, чтобы немного сопротивляться этому. В отличие от Эрин, которая была ограничена своей обычной человеческой силой, Фекс легко мог заставить ее делать то, что он хотел. «Успокойся, пожалуйста», – пожаловался Фекс. «Чтобы это сработало, ты должен быть в состоянии, подобном сну. Таким образом, я могу использовать твое тело, как мне нравится. Тебе просто нужно обратить внимание своим умом». Куин закрыл глаза и попытался расслабиться. Ему потребовалось некоторое время, чтобы позволить всему телу обмякнуть, так как он боялся, что упадет. Но внезапно, когда он это сделал, он почувствовал толчок в ногах. Он не упал. Вместо этого Фекс завладел его ногами. После того, как он преодолел странное чувство, остальное теперь было легко для Фекса. Он пошел вперед и сделал тот же набор ударов, который он делал каждый день, когда он тренировался в школе. Конечно, в боевых искусствах было гораздо больше, чем просто научиться делать движения. Важно было знать, когда их использовать, какие ходы им противостоят и так далее. Но, по крайней мере, это позволит Куину продвигаться быстрее. Куин сосредоточился, пока Фекс демонстрировал движение, используя его тело. Когда его руки летели под разными углами, они были быстрыми и жесткими. В то же время его тело всегда находилось в таком положении, когда он мог видеть приближающуюся атаку, и в то же время мог блокировать ее плечом. После того, как Куину был продемонстрирован набор ударов, Фекс отсоединил струны и позволил ему попрактиковаться в них. Со свежим чувством в голове Куин не хотел терять времени и начал использовать их. Куин попытался совместить ощущение ударов с мышечной памятью от того, что его контролировал Фекс. И похоже, у него это хорошо получалось. Фекс внимательно наблюдал за Куином, поскольку каждое движение было выполнено почти идеально, как они были показаны. «Похоже, ты быстро учишься», – сказал Фекс. Хотя метод струн был в состоянии помочь кому-то прогрессировать быстрее, он не мог помочь им полностью. В конце концов, все зависело от человека. «Я делаю своего врага сильнее, или я делаю могущественного друга в будущем», – подумал Фекс. Поскольку Куин не хотел отпускать это чувство, он продолжал практиковаться в ударах, которым научил его Фекс, постепенно совершенствуя их. И вдруг он услышал звон от системы.